Бесконечная пропасть. Сегодня мы останемся наедине. Я смогу побыть с ним вместе. Смогу выяснить, кто я для него. С такими мыслями я просидел кое-как все остальные занятия. «Ну что, готов ехать?» — с улыбкой спросил Влад. «Готов. Тогда иди на стоянку и жди меня в машине. Я скоро». Он дал мне ключи и подмигнул. Я без труда нашел его Порше. Сел на переднее сиденье рядом с водителем и стал ждать. Каждую секунду я обдумывал предстоящий разговор. Как мне ему сказать, что я знаю про него и Ангелину? И что я ему предъявлю? Он ведь мне ничего не обещал. «Заждался?» — весело спросил Влад, садясь за руль. «Сейчас заедем в один ресторанчик, поедим что-нибудь. Ты голодный?» «Да», — растерянно протянул я. «Я думал, мы сразу к тебе». Влад заметно расслабился и улыбнулся. «А можем и сразу ко мне, если ты не против, поесть какой-нибудь стряпни на скорую руку», — проговорил мужчина. «А еще лучше давай закажем пиццу. Как же я рад, что тебя выписали. Теперь мы сможем видеться чаще». Я так вспыхнул от этих слов, что, наверное, все в радиусе нескольких метров могли увидеть мои красные щеки. Получается, он тоже хочет быть со мной? Мы ехали к Владу, и я ощущал себя снова счастливым рядом с ним. Все снова установилось на круги своя. Мне уже не казалось, что я ему надоедаю. Скорее даже наоборот. Его взгляд на меня, мимика, жесты. Все это свидетельствовало, если не о влюбленности, то об интересной симпатии точно. Мы зашли в его квартиру, и он сразу же начал хлопотать по дому, заказывая доставку еды и одновременно заваривая чай. Пока он хлопотал и суетился на кухне, я пытался подобрать слова, но не знал, с чего начать. Он подошел ко мне сзади и обнял, прижимая мою голову к своему торсу. Я закрыл глаза и почувствовал сильное головокружение. «Адам, как же я рад, что смог найти тебя!» – прошептал он, поглаживая меня. А потом его пальцы коснулись моего лица, приподнимая мою голову вверх. Я даже не успел понять, в какой момент Влад поцеловал меня. Кажется, я ждал этого момента, но все равно не был к нему готов. Он приподнял меня, вынуждая встать со стула, и так, продолжая целовать, повел меня в сторону дивана. «Обними меня, будь смелее, ты можешь мне доверять», – прошептал он. Я словно ждал этого позволения, ведь я давно хотел прикоснуться к нему, но что-то постоянно останавливало. Я словно боялся сделать что-то запретное. Губы Влада спустились к моей шее. Я невольно застонал от внезапно нахлынувшей волны удовольствия. Его ладонь легла на мой пах и начала оглаживать бугорок. Мой член уже разрывался от невероятного желания выбраться на свободу. Мне почему-то было стыдно, и не знаю почему. Наверное, сказывалось религиозное воспитание. Влад сейчас касался того запретного места, касаться которого мне было запрещено. Несмотря на то, что я никогда не был ярым верующим, как мои родители, тем не менее я все же избегал ласкать себя, опасаясь какой-то беды. Родители вдолбили в меня это железно. Продолжая целовать, чередуя шею, лицо, губы, Влад уверенными движениями расстегнул ширинку моих брюк, и я внезапно почувствовал прикосновение его теплой руки. Я вздрогнул, словно меня ударило током. «Все хорошо, Адам, я тебя не обижу», – прошептал Влад мне в губы. Его убаюкивающий голос значительно успокоил меня, и я снова расслабился, позволяя своему телу получать это новое и удивительное ощущение. Я словно падал, бесконечную пропасть, заведомо зная, что у нее нет конца. Пальцы Влада вытворяли что-то невообразимое, заставляя меня испытывать снова и снова волну сумасшедшего кайфа. А когда его ладони обхватили мой член, я испытал нечто такое, отчего на миг почувствовал полную дезориентацию в пространстве. Судорожно дыша, я снова ощущал конфуз и не знал, как оправдать то, что я только что сделал. Мне казалось, что я должен был терпеть, но мне было так хорошо, что я не смог сдержаться. «Все хорошо», – прошептал Влад, убирая руку с моего члена. «Прости, я не хотел», – пробормотал я свое оправдание. «Какой ты смешной! Раньше никогда не кончал, что ли?» – удивленно спросил он. Я густо покраснел и покачал головой. «Ничего, у тебя есть пробелы не только в знаниях биологии, но и во многих других сферах жизни. Но я обещаю, я помогу тебе во всем разобраться», – улыбнулся он и прижал меня к себе так сильно, что мне захотелось плакать от счастья. Я сразу же забыл про свои обиды и про сомнения. То, что произошло у него с Ангелиной в субботу, теперь потеряло всякий смысл. Теперь я чувствовал, что мы вместе, и Ангелина не сможет у меня отнять его. Он дал ей понять, что хочет остаться с ней друзьями. Наверное, даже не стоит с ним обсуждать это. По крайней мере, не сейчас. Раздался звонок в дверь, и Влад пошел открывать дверь. «Ужин прибыл», — довольно сообщил он. «Сегодня быстро доставили. С голоду не умрем». Пока мы ели, он не сводил с меня глаз. Мне почему-то было так стыдно, что я постоянно краснел и готов был провалиться сквозь землю. «Оставайся у меня сегодня», — сказал Влад, когда мы разобрались с ужином. «Фильм посмотрим какой-нибудь вместе. Обещаю, не буду доставать тебя с биологией». «Я даже не знаю. Ангелина будет беспокоиться», — растерянно пробормотал я. «Так позвони ей и скажи, что сегодня не придешь ночевать. Какая ей разница? Ты же там все равно временно». «У меня нет телефона. Пастор забрал у меня все». Я опустил глаза. «Как только устроюсь на работу, сразу же куплю мобильный первым делом». «Без телефона сейчас трудно выжить», — задумчиво сказал он. «Собирайся, поехали». «Куда?» Я после еды чувствовал такую усталость, что никуда ехать не хотелось. А вот чего больше всего хотелось сейчас, так это чтобы Влад снова поцеловал меня, и чтобы его рука снова сделала то, что доставило меня на Луну. «Сюрприз! Погнали!» Мы вышли на улицу и поехали. Я не разбирал дороги. Я украдкой посматривал на Влада, любуясь им. Мне до сих пор не верилось, что такой красивый мужчина отказал красотке Ангелине и обратил внимание на меня. Это было что-то из разряда фантастики. Особенно учитывая, что я до сих пор выгляжу неважно после пережитого. «Посиди, пожалуйста, я скоро». Он вышел из машины, и я ждал полчаса, теряясь в догадках, что происходит.